Глава сороковая. В вашей мифологии их принято называть жнецами. Салар потер глаза и взглядом попросил чудовище переместиться. Тот подумал, почесал костлявыми пальцами острый подбородок и сел на свободный стул. Выглядело это странно. Они собирают души после смерти? Души бесполезны, маленькая госпожа. Фыркнул Ирх и замолчал. «Нет», — подтвердил слова монстра Айрон. «Души идут в круг перерождения. Жнецы забирают остатки магии и искры жизни из тел, чтобы те нельзя было поднять из могил». «Подожди, а некроманты? Они же поднимают трупы, я читала об этом». «Они поднимают только оболочку», — пояснил Салар. «На время». Это похоже на кукольный театр. Некромант вливает свою силу в тело и с помощью магических связей может им управлять. Но это требует много энергии. Больше двух тел одновременно ни один некромант держать не сможет. «Как только маг теряет концентрацию», — добавил Гариус, «труп возвращается в исходное состояние». «А если бы в нем были искры жизни?» «Хаос пришел бы в мир», — с тоской прохрипел Ирх. «Мертвые поднялись бы из могил и забрали живых в свои легионы». «Этакий зомби-апокалипсис», — снова посмотрела на монстра. Теперь язык не поворачивался так его называть. Вроде полезным делом занимается. «Значит, они появились, чтобы собирать урожай». Называть тела умерших урожаем было странно, только придумать другого эпитета не получалось. Арты кивнули. «Ладно, с этим понятно. А почему он здесь?» «Я должен быть со своей госпожой до формирования полной связи». Я минуту пыталась переварить сказанное, хлопала ресницами, переводила взгляд то на одного мужа, то на другого, а потом сдалась и сказала: «Сами расскажите». История оказалась запутанной. Мягко говоря, запутанной. Начали издалека, очень издалека. Давным-давно на Ярсе случились смутные времена или черные времена. Все их называли по-разному. Но суть сводилась к зомби-апокалипсису. Один доморощенный некромант решил создать армию мертвецов. И нет, мир он порабощать не планировал. Изначально задумка ограничивалась каким-то научным экспериментом, но, как водится, плохая идея переросла в катастрофу. Какое-то время защитникам Ярса удавалось сдерживать натиск мертвецов, но недолго, когда защитники поняли, что вот-вот проиграют и превратятся в таких же зомби, маги начали искать альтернативный способ решить проблему, желательно раз и навсегда. Кто откопал историю о жнецах, до сих пор остается загадкой. Ритуал был сложным и очень опасным. Большинство магов понимало, совладать с сынами смерти у них не получится, поэтому осуществить призыв согласились арты в режиме строжайшей секретности. Легенда гласит, что силы объединили три круга. В центре призыва стояли сердца. Ритуал изрядно всех потрепал, но призвать Ирхов удалось и заключить с ними соглашение. «Это было просто», — прервал рассказ жнец. «В нашем мире пищи не хватало. Ирхи были на грани вымирания, а тут такая удача. Я провел легион через портал и навеки запечатал вход в наш мир. А потом мертвые пали». Гариус пригубил вино. К этому моменту в рассказе мы уже переместились в гостиную. Я бы предпочла разместиться в спальне, но незваный гость смущал. «Мы победили», — продолжил Айрон. «В родовой библиотеке хранятся древние описания этих событий. Если будет интересно, сможешь ознакомиться подробнее». «Обязательно. Что было дальше?» А дальше на Ярс свалилась беда в лице Ирхов. Легион жнецов учуял искры жизни и никак не мог насытиться. Существа умирали без видимой причины, просто падали замертво, идя по улице, обедая, работая в поле. Пошли разговоры о страшной эпидемии, поднялась паника. Количество смертей увеличилось в разы. Только теперь существа, на радость жнецам, умирали еще и от страха перед неизвестной хворью. И как спаслись? «Арты привязали Ирхов к себе», — не без иронии ответил жнец. «Мы превратились в рабов. Портал в свой мир я запечатал. Сам загнал легион в ловушку. Пришлось заключить соглашение». «Что за соглашение?» «Жнецы подчиняются артам, а мы обеспечиваем их пропитанием. У каждого арта есть ирх. Нет, только у верхних кругов. И их сердец? Нет, женщины не обладают достаточной силой, чтобы подчинить ирха и одновременно подпитывать его при необходимости. Тогда почему он называет меня госпожой? Потому что у тебя эта сила есть». Рарх выбрал тебя хозяйкой. Командующий легиона был единственным, кто сумел избежать связи с артами. И все это время был свободным. Со временем поиски Ирха прекратились, тем более никаких неприятностей он не доставлял. «Свобода надоела», — с тоской посмотрела на существо. «Одиночество», — коротко прохрипел Рарх. «Я долго искал хозяина. Никто не подходил. Я ждал вас, госпожа». От этого «госпожа» кровь в жилах стыла, и бежали неприятные мурашки по коже. Рассказ продолжил Айрон, а я, уже не стесняясь, пригрелась в объятиях Саллара и вручила пяточки в заботливые руки принца. Просто так провести ритуал привязки со мной Ирх не мог. Во-первых, нужно было убедиться, что сил совладать с этим существом у меня хватит, а во-вторых, я не была артом, а значит, чтобы осуществить привязку, нужно было соблюсти два условия. Ритуал можно было провести только в момент жатвы, и будущий хозяин мог принять связь, находясь на границе жизни и смерти, иначе он просто не сможет увидеть жнеца. Я вспомнила момент, когда на шее затянулась петля и судорожно сглотнула. Это было жестоко. Бросила в сторону своего нового подопечного тяжелый взгляд. «Необходимость?» Не знаю, насколько это было необходимо Ирху, но комбинация, которую разыграл жнец, восхищала. И не последнюю роль сыграла моя связь с артами. План созрел в тот момент, когда на моей руке появились браслеты. У правящих кругов всегда было много врагов. А когда четвертый круг появился в стенах Академии, враги появились и у меня. Оставалось только чуть-чуть подтолкнуть их к активным действиям, придать решимости. Рарх. Ирх смотрел на свою маленькую хозяйку и млел от умиления. Тонкие ручки, маленькие ножки, теплая кожа и адский потенциал. У такой на привязи он готов был жить и служить ей, чтобы не выпускала клыки и кормила сладкой магией чужих эмоций. У нее этого с избытком, а взамен он клялся хранить ее и ее семью, но в основном ее. Сохранность артов его как таковая не интересовала, сами о себе позаботятся. Да, оно стоило того, и всей этой суеты, и потраченной магии сил было потрачено очень много. Сначала пришлось найти тех отчаянных, кто готов покуситься на жизнь сердца. Самым очевидным вариантом была землянка. Маленькая рыжая Даша прибыла на Ярс вместе с Ярославой. Девушка не отличалась ярким магическим даром, но ее потенциала вполне могло хватить для спокойной и сытой жизни на Ярсе. Вот только амбиции юной землянки шли немного дальше. В новый мир девица прибыла лишь с одной целью — заполучить круг. Сначала Ирх удивился такой осведомленности земной девушки о нюансах нового мира. Конечно, куратор рассказывал об особенностях местного уклада, но тема артов никогда не поднималась на подобных лекциях. Просто она была лишней. Новичков бы банальному пользованию ионной кабиной обучить, да правилам поведения в академии, не вдаваясь в высокие материи, но Даша знала об артах непозволительно много. Ирх взял девушку на заметку. Второй на глаза жнецу попалась Радира, молоденькая магесса из клана чернокнижников. Ее отец давно и безуспешно пытался подобраться к трону, и в этот раз решил действовать через дочь. Радира, в отличие от своего отца, понимала, добраться до круга не получится, по крайней мере, до тех пор, пока рядом с ними сердце. В том, что сердце круг обрел, не было сомнений. Об этом говорили браслеты на руках артов. Полное слияние было лишь делом времени, поэтому Радира пыталась вычислить Ярославу и избавиться от нее как можно скорее. Подсказать юной магессе, кто украл покой четвертого круга, не составило труда. Он лишь чуть подтолкнул Радиру к теплице с розами, когда Ярославу ждал Салар, и провел мимо раздевалки, где девушка закрылась с Айроном. А чтобы будущую убийцу не заметили, прикрыл ее собой, все стало на свои места. И магесса попробовала устранить соперницу с помощью проклятий, конечно, не своими руками. Для Ирха это было не принципиально. Ему было плевать, кто пытается убить маленькую госпожу. Главное — убедиться в магическом потенциале девушки и в том, что ее хранит огонь Феникса. Последним подарком для Ирха стала вторая землянка — мать Дарьи, Натали. Женщина, как ее дочь, когда-то пришла в академию. У нее были огромный потенциал и блестящее будущее в новом мире, но на последнем курсе Натали встретила Феникса и попала под влияние его ауры. Сам огненный внимания на юную поклонницу не обращал, да и вряд ли вообще знал о ее существовании. Опасаясь за собственную жизнь, Арчибальд большую часть времени проводил на земле, заглушая внутреннее пламя в немагическом мире. Натали почему-то решила, что там, на родине, завоевать сердце огненного будет проще. Она навсегда покинула Ярс. А когда потерпела очередную неудачу в любви, возненавидела не только Арчибальда. Отправив дочь на Ярс, Натали заключила договор со спецслужбами Земли. Условия договора ни Ирху, ни Артам пока не были известны, но, судя по материалам, собранным на месте преступления, речь шла о медицинских технологиях. Имея на руках три целеустремленных женщины, Ирху оставалось свести их вместе и чуть-чуть помочь. Партия была сыграна как по нотам. Портальный артефакт, который Рарх помог прикрепить к Айрону, был настроен на Ярославу. Девушка исчезла прямо в руках мужа, и в артах пробудилась древняя сила. До начала сжатого оставалось несколько часов. Ярослава. Переварить рассказ Ирха было сложно. Покушение, убийство, ритуалы. Нет, к собственному стыду я не жалела о смертях в особняке. Рада им тоже не была, но никакого чувства вины не было. Хотя головой понимала, что стала причиной смерти не только землянки, ее матери и магессы. Больше всего меня волновал перевертыш. Проклятие черной крови убило беднягу мгновенно и... «О чем ты думаешь?» — спросил Айрон. Мужчина вглядывался в мое лицо, пытался что-то понять и не мог найти ответов на свой вопрос. «О смерти. Думаю, почему не испытываю чувство вины? 6 десятков разумных — это много». «Потому что ты дознаватель», — ответил Салар. «Их всех ждала смерть. Самой безобидной в особняке была магесса. На ее совести несколько интриг и 3 покушения на члена императорской семьи, а вот у остальных список грехов будет длиннее». «И Даша? Твоя соотечественница в 9 классе довела одноклассницу до самоубийства. Пригласила наивную подругу в гости. Там девушку поджидали 5 крепких ребят, и сама Дарья приняла участие в оргии. Даже слушать краткие подробности было противно. В 10 классе подозрение в убийстве пенсионера. Дело закрыли за недостатком улик, потом кражи, насилие, похищение детей с требованием выкупа. Как она вообще с таким послужным списком попала в академию? Ее мать уже сотрудничала со спецслужбами. Все грехи дочери были почищены. Ее попадание на Ярс было необходимым условием для выполнения миссии. И что им было нужно? Миссионерам? Технологии? В основном медицинские препараты токсичного действия и технологии клеточного омоложения. А такая есть? Нет, мать Дарьи соврала. Наше долголетие основано на магии. Никакие технологии здесь не помогут, но Натали сумела убедить своих работодателей в ее существовании. Дарья должна была поступить на факультет лекарей. Только учеба и обещания матери ее не волновали. А те люди в белых комбинезонах? Наемники. Отвечали за техническую часть твоего похищения. Их биографию пересказывать не буду, ультимативно заявил Гариус. А остальные? Долго рассказывать. Если хочешь, сама ознакомишься с личными делами погибших. После суда. Слово «суд» ударило по ушам. Мертвых не судят, а значит... С ужасом посмотрела на мужей. Мне только передачки в тюрьму носить не хватало. Арты убили столько существ. Вряд ли желание спасти жену оправдывает убийство. Боги, и почему это все произошло сейчас, когда я слепа и беспомощна в этом мире? Твое похищение вскрыло заговор против короны. До суда мы не можем разглашать информацию об участниках заговора, быстро добавил Салар. Облегченно выдохнула. Моих мужчин судить не будут. Как мало надо для счастья. Ирх, понимающе, фыркнул. В гостиной повисла тишина.